Для чего ты живешь и страдаешь там, где мрак и неверие вокруг? Что ты ищешь? О чем воздыхаешь? Где же цель твоей жизни, мой друг? Для чего, друг мой, ищешь забвение, ты, предавшись греховным делам? Вспомни, ты ведь венец есть творение, твое сердце есть Господа храм. Для чего, друг, уходишь от Бога? Разве мало Он благ тебе дал? Неужели та лучше дорога, ты, которую ныне избрал? Для чего приходил Искупитель, и зачем Он так тяжко страдал? Неужели для того, чтобы ты только плоти своей угождал? Умоляю тебя, о друг милый, позаботься, подумай о том, что грядет, дорогой наш Спаситель, встретишь ты с неомытым грехом. Уж не будет тебе оправдания, ты не скажешь тогда, я не знал. Это будет опять ведь неправда, что ты слова его не слыхал. О, как часто к тебе подходил он, нежно тростью своей стучал. Почему ты к нему равнодушен, почему ты его не принял? И сейчас он стучит в твое сердце. О, открой же скорее ему, он даст радость тебе и спасение, и рассеет неверие тьму. И тогда твое сердце, ликуя, запоет вместе с нами псалом. Благодарность тебе, мой Создатель, аллилуйя, спасен я Христом. Почему ты, юноша, печален? Отчего поник твой светлый взгляд? Ты ведь пообщался с Иисусом, разве встречи с Ним ты не был рад? Я не могу решиться на такое. Учитель мне шаг веры предложил. Продать имение, прислугу, дом, кареты. Нет, не могу, я буду жить, как жил. Неужто недостаточно, что заповеди я в жизни соблюдал? Старался быть примерным, добрым сердцем. Такой ответ я и не ожидал. О, неужели захотел учитель, чтобы ты нищим в этом мире жил, последовав его совету смело, ничто тебе взамен не предложил? Сказал, что если хочешь совершенства, ты крест возьми, последовав за мной. На небе будет радость и блаженство, сокровище, душевный мир, покой. О, почему же ты не согласился всю бренность на нетленность поменять? На небе ведь богатство сохранится, не так ли нужно в жизни поступать? Что мне потом? Сегодня жить хочу я в почете и жить как господин. Нет, не подходит мне ответ Иисуса, останусь без учителя один. Печаль мирская смерть лишь производит, священное писание говорит, в печали от Иисуса кто уходит, душе своей лишь только навредит. Субтитры сделал DimaTorzok.